Мариетта. Я только подходила к дверям, когда раздался звонок, сверлом вонзившийся в мои внутренности. По инерции ускорила шаг. В вестибюле заучим Сия Виншон, прищурившись, вычитывал что-то на доске объявлений. Заслышав мои шаги, он обернулся, постучал по своим наручным часам, укоризненно зацокал языком, мол, «Поторопитесь, мадам Ламбер, ученики заждались вас». «Они действительно меня ждут, не дождутся». Словно голодные, безжалостные хищники. Словно охотники в засаде. Все они сговорились меня прикончить. Еще какое-то время поиграют с добычей. Потом, когда надоест, нанесут последний смертельный удар. Естественно, если я кому-нибудь расскажу об этом, меня сочтут истеричкой. Слишком ранимой и мнительной, склонной все преувеличивать. Скажут, у вас паранойя. Здесь, конечно, коллеж, а не институт благородных девиц. Но дети по большей части из хороших, обеспеченных семей, воспитанные и милые. Иными словами, такие не протыкают соседям шины, не поджигают окрестные дома, не насилуют в метро. Мы, как принято считать, привилегированный средний класс. На самом же деле мои ученики просто хитрые, изворотливые и лживые. Они делают пакости незаметно, с улыбкой. В нашем тесном плюшевом мирке живут уютно и без хлопот. Здесь даже преступления совершают тихо и благопристойно. Не набрасываются с ножом или с бейсбольной битой, не подстерегают в темном переходе. Тебя просто не приглашают на престижный спектакль, на вечеринку для элиты, исключают из семейного бизнеса. Постоянное давление, манипуляции. Ближних не убивают, их доводят до самоубийства. Кровь не пятнает рук. Ученики объявили мне войну. Заключили пари. Спорим, она и до Пасхи не продержится. Грязные интриганы. Подлые ябеды, ненавижу. Мне часто снится, что школьный автобус взрывается из-за протечки масляного бака. Бах, и никого не осталось. Это судьба, Мариетта, несчастный случай. Тут звонит будильник, и страх перед новым днем обволакивает меня и душит. Нельзя сказать, что изначально весь класс бросил мне вызов. Там был зачинщик, самый подлый. Его подручные подстрекали, руководили. Кто-то подчинялся и исполнял приказы, кто-то держался в стороне. Один мальчик даже встал на мою защиту и сразу же превратился в изгоя. Пришлось ему пойти на попятный. Теперь, когда я тщетно ищу у него поддержки, он прячет глаза. В конце концов класс объединился, сплотился. Все действуют заодно, все полны ненависти и злобы. Ученики не сдадутся, слишком далеко зашли. Я знаю, и они знают тоже, что добром это не кончится. Мы враждуем с самого начала учебного года. Началось с того, что я влепила ноль их общепризнанному вожаку Люку Зебрански, высокому блондину с эффектной челкой. Ноль он вполне заслужил, поскольку непомерное эго давно уже мешало ему развивать свой ум, от природы живой и острый. Позднее я узнала, что родители из-за плохой оценки не пустили его туда, где он должен был уладить амурные дела. Он мне этого не простил. Пропущенная вечеринка превратила жизнь уважаемой учительницы истории и географии в сущий ад. Думаю, Люк тщательно продумал план мщения. Он слишком предусмотрителен, чтобы рисковать и импровизировать. Началось с того, что класс обрушил на меня шквал вопросов. Блестящая мысль. В октябре на каждом уроке ученики непрерывно спрашивали меня по 10-15 раз об одном и том же, по-разному формулируя, оттачивая, шлифуя наглую глупость. «Скажите, мадам, а тоталитаризм как-то связан с тотемизмом?» Чем тоталитаризм отличается от фашизма, а от фетишизма? Тоталитаризм — это тотальная авторитарность, да? Следующая тема. Правда, что Ленин — сын Сталина? Пролетариат над чем пролетает? Я что-то не понял. Они стали вождями потому, что переживали из-за своего малого роста, верно? Невинные, наивные, сущие ангелочки — сидят смирно, выпрямились, держат ручки наготове, открыли учебники на нужной странице. Я не выдержала, вспылила. «Вы что, издеваетесь надо мной? Нарочно такие дурацкие вопросы выдумываете?» «Нет, мадам, мы просто хотим разобраться», — Люк Зебрански злорадно заявил. «Вы напрасно срываете раздражение на учащихся. Вам бы следовало и себе иногда задавать вопросы. А вдруг ваши объяснения не всем понятны?» «Вам бы следовало. Сопляку недавно исполнилось 14, а он учить меня вздумал. Я едва не задохнулась от ярости». Викторина продлилась месяц, а затем мы перешли к другим видам напряженных состязаний, разнообразных и изощренных. Они избрали меня своей жертвой. Мне некогда стало готовиться к урокам, я постоянно планировала контрудары, думала, как избежать ловушек, напрасно. Ученики были куда изобретательнее меня. Вот, к примеру, вздумала я приохотить их к истории, принесла фильм про Вторую мировую. Во время просмотра ушла, чтобы отксерить задание для контрольной. Возвращаюсь, а дверь заперта изнутри. Ангелочки за стеклом вызывающе спокойны, будто так и надо. Я позвала старшего воспитателя. Как вы догадываетесь, когда он пришел, дверь была приоткрыта, а ключ висел на месте. Воспитатель тяжело вздохнул, возвел глаза к потолку. «И несовестно вам, мадам Ламбер, отрывать меня от важных дел по пустякам». День за днем я жаловалась начальству, просила помощи и поддержки. Тщетно. Забранские его приспешники совершали злодеяния, не оставляя ни единой улики. Я говорила одно, а он совершенно другое. Так что мои слова вызывали сомнения, и враг торжествовал. Директор, завучи, воспитатели, мои коллеги-учителя упорно не замечали радости милых деток, когда я падала, поскользнувшись на банановой кожуре. Раз так, я умолкла, стиснула зубы и перестала рассказывать кому бы то ни было про жвачку, прилипшую к волосам, про нарочно подстроенные серийные опоздания, про маркер, который то не писал на белой доске, то не желал стираться, про скверные слова, нацарапанные иглой циркуля на моем столе. Если верить Забранске, все это случайности, совпадения, злой рок. Причем же тут класс? Ученики не виноваты. Какое-то время я делала вид, что так и есть, но потом мое терпение лопнуло. Разве 28 человек могут случайно выронить ручки в одну и ту же секунду? Или бесшумно поменяться местами, пока я отвернулась к доске? Это юмор такой, изысканный перформанс. Может быть, мне это мерещится или снится? Предупреждаю, Забранский, благодаря вам я на грани нервного срыва. Последствия непредсказуемы, берегитесь. «То есть вы мне угрожаете? При свидетелях?» Я совсем растерялась и впала в отчаяние. Даже дама-психоаналитик, которой после каникул я стала ходить регулярно, два раза в неделю, и та мне не верила, кивала с видимым смущением. «Все это так, однако, не кажется ли вам, что у 14-летнего подростка найдутся дела поинтереснее, чем плести интриги и мстить учителю за ноль, полученный в начале года? А вдруг это и правда цепь совпадений?» Она говорила о постоянных стрессах, детских травмах, комплексах, фрустрациях, о мнительности, об искаженном восприятии реальности. «У вас кризис среднего возраста, классические случаи переутомления, депрессии. Сублимируйте, мадам Ламбер, сублимируйте. Вы получили тревожный сигнал. Сделайте вывод, действуйте. Кстати, как дела у вас в семье?» У меня руки трясли, и зуб на зуб не попадал. Неужели она не понимает, что мне страшно? Я боялась своих учеников, боялась саму себя. Скрип мела по доске, тиканье школьных часов, все внушало мне дикий ужас, вызывало панику. Вам необходимо расслабиться, освоить технику релаксации. Займитесь йогой. Как вы относитесь к йоге? Поверьте, она вам очень поможет. Вернет чувство умиротворения, уверенности в себе. Нужно обновить ваш профессиональный «я-образ». Да-да, поговорим о моей профессии. За всю жизнь я только ее одну выбрала самостоятельно и по собственной воле. Мои родители вникали во все. В то, как я хожу, причесываюсь, одеваюсь, диктовали, с кем мне общаться и как. Только мое призвание их ни в малейшей степени не заботило. Главное, чтобы я сделала хорошую партию. По зрелым размышлениям они сочли, что преподавательница истории и географии — именно то, что нужно. Такое социальное положение не отпугнет ни одного из лучших женихов. Не слишком высокое, ни претензии, ни вызова, но вполне достойное. Не стыдно появиться в обществе с женой-учительницей. Поэтому они исправно, не скупясь, оплачивали мое образование с чувством выполненного родительского долга. И вот почти 20 лет я преподавала с восторгом и самоотдачей. Теперь я осознала, что все эти годы была куда счастливее с учениками в школе, чем с мужем дома или с моими собственными детьми, как ни странно. Каждое утро спешила прочь, скорее в любимый класс, к фотографиям гор и озер, к выцветшим картам на стенах. Каникулы казались мне невыносимыми, нескончаемыми, особенно летние, когда я буквально на стену лезла с тоски и скуки. Однако со временем все изменилось. Я вдруг почувствовала, что меня перестали внимательно слушать и уважать. Сплошная критика и недоверие со стороны учеников и их родителей. Дело не во мне одной. Общество ополчилось на школьных учителей. Газеты постоянно обвиняли нас в лени, ипохондрии, паразитизме. И, видите ли, внешний долг страны увеличился именно из-за нас. Мы растим поколение невежд и ничтожеств. Эти зловредные рассуждения отравили сознание подростков. Отныне учителям не указ. В пригородах участились чудовищные случаи нападений на преподавателей. Начался откровенный террор. Даже мой муж, когда я один-единственный раз пожаловалась на то, что в школе дела идут все хуже, не посочувствовал мне. Напротив, заявил с апломбом, что я справедливо наказана за отсутствие инициативы и честолюбия. «Ты давно бы преподавала в университете, если бы приложила немного усилий и прошла по конкурсу. Но мадам плывет по течению, учит жалких сопляков. Что ж, пришла пора нести ответственность за свой выбор». «Все, сдаюсь, мой профессиональный я образ никуда не годится. По чести сказать, не только шайка Забранский довела меня до отчаяния. Я в полном одиночестве вовсе не по вине этих мерзавцев. Они всего лишь сорняки, которые буйно разрослись на куче навоза посреди пустыря». «Мадам Ламбер, непременно зайдите ко мне после урока», — послышался у меня за спиной голос завуча, когда я открывала застекленную дверь, собираясь подняться в класс. Я обернулась, хотела подойти к нему, но он махнул рукой. «Не сейчас, поговорим позже, вам нельзя опаздывать». На лестничной площадке меня поджидал, скрестив руки на груди, ликующий Забранский. Не знаю, что на меня нашло. Приступ ярости, неуправляемый гнев, помрачение рассудка, аффект, амок. Все ясно, это он, гаденыш, пожаловался родителям, что мы и третьей программы не прошли, а скоро выпускные, так никто не получит аттестат. Начнутся проверки, скандалы, он потребует ради своих товарищей, чтобы меня заменили кем-нибудь другим, давно грозился и вот. Что Забранский задумал сместить меня, выкинуть, отправить к малышам-шестиклассникам? Я приблизилась к нему, и моя рука непроизвольно взвелась и отвесила ему пощечину. Пощечину, вместившую сотни тех, что я не решалась дать ему долго-долго. Он покатился с криком по лестнице вниз, ударяясь о ступени то головой с торчащей белесой челкой, но острыми тощими коленками, беспомощной, будто кукла, прямо под ноги подоспевшему завучу. Перепуганный Виншо опустился на колени рядом с ним, принялся гладить бедняжку по голове, расспрашивать с тревогой, где у него болит. Весь класс бросился к поверженному вожаку, вопя: «Люк, ты как, Люк, ты жив?» Я видела все это будто в замедленной съемке сквозь задымление. Глава педсовета вышел из учительской, взял меня под руку. «Что ты наделала, Мариетта, что с тобой? Ступай ко мне в кабинет, не стой тут, пошли быстрей». Я безвольно следовала за ним, думая об одном и том же по кругу. Что я скажу теперь мужу, детям? А вдруг Забранский искалечен? «Нет, я не виновата, пусть все узнают, это вышло случайно, непреднамеренно. Я не хотела причинить ему вред. Я столько времени сдерживалась. Все вышло из-под контроля, котел взорвался. Я просто попыталась покончить с пыткой и разорвать этот круг. В конце концов, я ведь тоже живой человек.